Еще даже не продумав свой план до конца, Аверик бесшумно слез с дерева, отошел на несколько сот ярдов вглубь леса и принялся собирать сухую траву и ветки. Надо поторапливаться, пока совсем не стемнело. Он работал, а компьютер в его голове перебирал варианты. Заполненный водой ров вовсе не был непреодолимой преградой. В самом широком месте ярда 3, не больше. Авери не сомневался, что с разбега сумеет через него перепрыгнуть. Сумеет ли он совершить подобный прыжок с кучей сухих веток под мышкой и парой томагавка в руках? Но Авери не сомневался в своих силах. Сжигающая его ненависть не позволяла ему сомневаться. Значит, если вахту будет стоять всего один человек, то надо перепрыгнуть через ров, зарубить его томагавком, поджечь в костре кучу сухих веток и вывалить его на пороге одного из домиков. Затея подскочить к другому домику и прикончить его обитателей, когда тот или те выскочит наружу, после всего этого он сможет, наконец, заняться Барбарой. «Прекрасный план», — не без юмора решил Авери. «Для того, чтобы он сработал, требуется всего-навсего идеальный расчет времени, 100% везение и готовность золотых людей реагировать так, как им положено по сценарию». Но компьютер не желал слышать никакой критики. Он полагал, что план и так достаточно сложен. Еще пара добавлений — и он станет просто-напросто неосуществим. Собрав необходимое количество травы и веток, Авери перебрал получившуюся кучу, травинку за травинкой, веточку за веточкой, стараясь удостовериться, что все здесь и впрямь совершенно сухое. Затем, подобравшись к берегу ручья, питавшего водой ров, Авери с ног до головы измазался глиной, совсем как настоящий командос в боевиках. Авери мрачно усмехнулся. Он улыбался, думая о бывшем школьном учителе Ричарде Авери, находящемся на чужой планете, вооружившемся охапкой травы и парой самодельных томагавков и готовящимся напасть на четверку золотых суперсуществ. Напасть и победить, а потом, как и положено, спасти прекрасную даму. Год назад, всего какой-то год тому назад, ему даже присниться не могло нечто подобное. А кому могло бы? Все, что с ним происходило, вообще напоминало сон с трехмерным изображением, натуральными цветами и стереофоническим звуком. Покончив с грязью, Авери осторожно вернулся к вражескому лагерю. Он не стал снова залезать на дерево. Теперь в этом не было необходимости. Под покровом темноты он обошел лагерь кругом, выбирая место для прыжка. Найдя его, Авери проверил, что ножи и один из томагавков крепко держатся у него за поясом, и уселся на землю. Он ждал. Левой рукой он прижимал к себе охапку сухой травы и веток, в правой держал свой любимый томагавк. Возможно, ему придется ждать несколько часов, но ни то, ни другое Авери не хотелось класть на землю. Скорчившись в темноте, заляпанной грязью, сгорающей от холодной ярости, Авери ощущал себя странным, злым гномом. Он пытался расслабиться, но ничего не вышло. И это раздражало Авери, понимавшего, что сидеть ему тут еще очень и очень долго. Он видел Барбару, явно замерзшую, жмущуюся поближе к костру. Он вел трех золотых людей, двух мужчин и женщину. Они что-то пили из большого кувшина. Авери от всей души надеялся, что это какой-нибудь опьяняющий напиток. Во всяком случае, понемногу они делались все более и более шумными. Потом один из мужчин предложил выпить Барбаре. Сделал он это, в общем-то, даже вежливо. Барбара отказалась. Тогда другой мужчина схватил ее за волосы и, захохотав, силой заставил ее выпить. Она повалилась на землю, кашляя и отплевываясь. На шум из домика вышла вторая золотая женщина. Она подошла к Барбаре, наклонилась, как будто утешая ее, и присоединилась к своим сородичам. Через некоторое время Барбара, несколько придя в себя, взяла свой камень и отодвинулась подальше от мужчин. Авери до боли сжал в руке томагавк. Кое-кто дорого за все это заплатит. Время шло, оно тянулось так медленно, что Авери начал уже опасаться, что золотые люди решили устроить вечеринку. На всю ночь, во знаменование своей победы над существами низшей расы. Но под конец один мужчина встал, потянулся и вместе с одной из женщин скрылся в домике. Осталось двое. Авери молил Бога, чтобы оставшийся мужчина тоже отправился спать, предоставив женщине первое дежурство. Ко всем чертям джентльменства, с женщиной, возможно, справиться будет полегче. Одно время казалось, будто они собираются сидеть у костра вдвоем. Но потом женщина все-таки ушла. Остался мужчина и Барбара. Время от времени мужчина вставал и обходил лагерь, пристально вглядываясь в темноту. Порой он что-то говорил Барбаре. Один раз он остановился у рва прямо напротив Авери. Он стоял, что-то высматривая, и Авери занервничал. Он боялся, что его заметили. Хотя с расстояния в 30 ярдов увидеть скорчившуюся в тени кустов фигуру, измазанную грязью, казалось просто-напросто невозможным. Кроме того, хотя луны уже и взошли, на небо было затянуто облаками. Постояв немного, мужчина повернулся и подошел к Барбаре. Он рывком поднял ее на ноги, ткнул пальцем в символы, начертанные у нее на груди и на животе, что-то сказал и засмеялся. Потом он вновь уселся за стол и налил себе из кувшина новую порцию напитка. Он сидел спиной к Авери, и тот почувствовал, что время ожидания кончилось. Авери встал, сделал несколько быстрых движений, разминая затекшие руки и ноги, внимательно в последний раз осмотрел дорогу до рва. Он мог только надеяться, что там нет никаких ям. Затем он покрепче зажал под мышкой пучок сухой травы и веток и бросился вперед. К счастью, подход ко рву оказался достаточно ровным. Авери так сконцентрировался на разбеге, что чуть не пропустил спуск к воде. И вот он прыгнул. Авери приземлился на той стороне рва, и сразу же все пошло наперекосяк. Прежде всего Барбара приглушенно вскрикнула. Внезапно вылетев из ночного мрака, он наверняка походил на самого настоящего демона. Барбара закричала. Авери ворвался в лагерь, а золотой мужчина начал поворачиваться. В итоге удар томагавка, вместо того, чтобы раскроить ему череп, лишь скользнул по голове. Но и этого хватило, чтобы мужчина рухнул на землю. Авери не стал тратить время на исправление этой оплошности. Не отвлекся он и на Барбару. Кинув на нее всего один взгляд, он сунул в огонь свою охапку травы и веток. Заставив себя выждать целую вечность, пока пламя занялось, он бросился к домику, куда ушли золотые мужчина и женщина. Он швырнул горящий пук на пороге и с удовлетворением услышал, как весело загудело пламя, увидел, как повалил густой дым. Получилось даже лучше, чем он рассчитывал. Тем временем Барбара уже поняла, что, собственно говоря, происходит. Она судорожно пыталась развязать кожаный ремешок, привязывавший ее к камню. И тут весь план Авери развалился, как карточный домик. Ведь он находился так близко к Барбаре. После мучительной неизвестности, после бесконечного ожидания, в общем, вместо того, чтобы окончательно разобраться с оглушенным мужчиной и прикончить женщину, которая вот-вот должна была выбежать из дома, он занялся совсем другим. Он мог думать только о Барбаре, о том, что ей необходимо помочь. Расположенный в его голове компьютер наконец-то сдался, побежденный чувствами и гормонами. Подбежав к Барбаре, Авери выхватил нож и, встав на колени, принялся резать упругий ремешок. С момента начала атаки он не обменялся с Барбарой даже парой слов. Прошло всего около 10 секунд. И тут она подняла глаза. И первые ее слова перешли в крик. «Осторожно, Ричард!» Заронив нож, Авери бросился в сторону, в землю, где он только что стоял, вонзилось копье. Одним движением Авери вскочил на ноги и выхватил из-за пояса томагавк. Он и сам не заметил, что рычит, словно дикий зверь. Он видел только высокую фигуру своего могучего противника, золотого мужчины, по голове которого струилась кровь. Мужчины со злобой и болью в глазах и копьем в руке. До него было всего 2 шага, и он готовился нанести удар. Его персональный компьютер попытался вмешаться. «Подойди поближе», — подсказывал он. «Подойди поближе, или твоя песенка спета». Копье ринулось ему навстречу, но Авери ухитрился отбить его в сторону. Яростным криком, высоко подняв над головой томагавк, он ринулся в атаку. Но то, что произошло дальше, было совершенно неожиданным и имело прямо-таки катастрофические последствия. Вместо того, чтобы, как ожидал Авери, отбить удар томагавка или попытаться увернуться от него, золотой мужчина согнулся пополам. Остановиться Авери не мог. Беспощадно перелетая через спину своего противника, Авери попытался нанести удар томагавком и промахнулся. В этот миг мужчина резко выпрямился и всей силой спиной швырнул Авери прочь. Со всего размаха, упав на спину, землянин на мгновение даже потерял сознание. Потом он увидел копье, а чуть выше — искаженной злобой и болью лицо. Мужчина занес копье для смертоносного удара. Но вдруг рядом появился кто-то еще, женщина, не Барбара. Она что-то кричала, но мужчина ее не слушал. Его лицо исказилось злорадной усмешкой. И вдруг Авери узнал эту женщину. Злитрий! Он и сам не знал, зачем выкрикнул ее имя. Этому не было объяснения. Копье понеслось вниз, но тут женщина схватила его и дернула в сторону. Она перестаралась. Мужчина тоже не рассчитал. Копье повернулось и вонзилось женщине прямо в живот. Тихим удивленным криком она рухнула на колени. Мужчина глядел на нее ничего не понимающими глазами. Компьютер отдал приказ, и Авери воспользовался представившимся ему случаем. Он вскочил, что есть силы, ударив мужчину головой в солнечный сплетень. Он вложил в этот удар все, что у него было. Его противник, охнув, согнулся пополам. Мощным ударом по шее Авери помог ему оказаться на земле. Бросившись на распростертое тело своего противника, Авери, как сумасшедший, принялся бить его головой об землю. Он ни о чем не думал. Он бил, бил и собирался бить, пока его не покинут силы. Барбара с трудом оттащила его прочь.

или они нас. Тогда она согласилась, чтобы он ее нес. Но плакать она не перестала. Наконец он опустил ее на землю. «Ну, в чем дело?» — грубовато спросил он. «Черт возьми, у тебя что-то болит?» «Милый», — простонала она, — «со мной все в порядке. Я не ранена, у меня ничего не болит. Мне так хотелось тебе рассказать, но не так, как странно». И она разрыдалась. «Любимая, в чем дело?» — голос Авери дышал нежностью. «Мы почти в безопасности. Если хочешь, мы даже можем здесь и остаться на ночь. Мне почему-то кажется, что они не станут нас преследовать. Этой ночью у них и так полон рот забот». «Милый», — сказала Барбара, — «дело в том, что я беременна. Я очень боюсь за ребенка». Она содрогнулась. «Я чувствую себя как-то не так. Словно что-то произошло». Он крепко обнял ее за плечи, он обнимал ее и шептал на ухо нежные бессмысленные слова. «Не бойся, любовь моя», — прошептал он наконец, хотя ему самому тоже было страшно. «Мы отдохнем здесь, а как только расцветет, я отнесу тебя домой». Слово «дом» уже не резало им слух. Дом — это место любви и безопасности, уголок комфорта, знакомых запахов и повседневных забот, превратившихся в традиции. Дом — это лагерь 2. Это Том и Мэри. Дом — это понятие, смысл которого он постиг только на далекой-далекой планете во многих световых годах от Земли. Этой ночью они не спали. Авери рассказал Барбаре, как Том вернулся в лагерь и как он вытащил у Тома из плеча копье. Затем, чтобы хоть немного отрешиться от земных проблем, они разглядывали звезды, теперь уже родные и близкие. Они делили их на созвездия, а потом играли, придумывая им названия. А еще они думали об их ребенке и молились, чтобы им не пришлось его потерять. О чем только они не говорили в ту ночь, обо всем, кроме золотых людей. Первыми лучами солнца они побрели в сторону лагеря 2. Ощущение беспокойства в животе у Барбары мало-помалу прошло, она сразу стала значительно веселее. Но когда она вдруг заметила нарисованные на ее теле странные символы, ей стало плохо до рвоты. До лагеря 2 они добрались только к полудню. Авери отдал Барбаре свою испачканную грязью рубашку. В путь они вышли еще до рассвета, но усталые, закоченевшие и эмоционально измотанные, они не могли идти быстро. Вместо того, чтобы двигаться прямо в лагерь, они направились к морю. Барбаре до смерти хотелось умыться. И суть была даже не в том, чтобы смыть с себя голубые символы, украшавшие ее тело. Во всяком случае, не только в этом. Купание представлялось ей своего рода очищением после всего перенесенного ей в лагере золотых людей. Авери же испытывал чисто физическую потребность окунуться в море. Он весь, лицо, руки, ноги, тело, даже волосы, был покрыт коркой засохшей грязи. И все это неимоверно чесалось. У него слюнки текли при одной мысли о прохладной морской ванне. Понемногу их настроение улучшилось. Они даже начали подсмеиваться друг над другом. Теплый солнечный свет рассеял их усталость, словно тень. Вскоре они совсем пришли в себя и вновь могли радоваться полной приключений жизни. Наконец они вышли к морю, золотому в лучах восходящего солнца. Не помня себя от радости, они ринулись в его воды, смывая себя весь ужас прошедшей ночи. Прошло довольно много времени, прежде чем Барбаре удалось смыть со своего тела синие символы, и то не до конца. Через несколько минут ее груди и живот стали красными, но все равно на натертой коже проступали голубые очертания. Потом они пошли вдоль берега, предоставив солнцу и ветру высушить их. Затем Барбара вновь надела рубашку Авери, и они наконец-то направились в лагерь. А там их ожидал приятный сюрприз. Том из лежащего превратился, как он сам себя назвал, в ходячего и говорящего больного. Его организм, окрепший от физической нагрузки и здорового образа жизни, быстро оправился от полученного ранения. Год назад подобное свалило бы его с ног надолго. Но пока Том все время оставался домоседом, у него все еще не было ни сил, ни решимости спуститься по лестнице. Увидев Авери и Барбару, идущих по берегу, он радостно закричал, махая руками, что стоило ему нескольких неприятных минут. Мэри выбежала им навстречу. Двигалась она с некоторым трудом. Сразу было видно, что она в положении. Они с Барбарой крепко обнялись, плача и смеясь одновременно, как это принято у женщин в подобных случаях. Авери с улыбкой наблюдал за ними. Том бессильно и нетерпеливо кипятился на вершине скалы. Авери и Барбара, как оказалось, ужасно проголодались. Так как мясо в лагере кончилось, они до отвала наелись фруктами. Затем, пока Барбара рассказывала о том, что с ними произошло, Авери отправился собирать крабов на обед. Быстрее и проще всего. Ну а потом, приготовив и с наслаждением умяв сочное крабовое мясо, они позволили себе по стаканчику виски. Его оставалось не так уж и много, а тут еще Том в их отсутствие расправился с парой бутылок, как он объяснил, в чисто медицинских целях. Но Барбара больше не нуждалась в виски для опоры. Теперь у нее появилось нечто получше. Мэри, на удивление, точно выразила обуревавшие их всех чувства, когда не только под влиянием второго стаканчика провозгласили тост. «За нас четверых и за любовь, у которой четыре корня». Авери этот тост показался необыкновенно глубоким. Действительно, он не мог любить Мэри или Тома так же, как любил Барбару. И тем не менее он их любил. В этом не было ни малейшего сомнения. Они стали его друзьями, его семьей. Они принадлежали ему. Без них он это чувствовал всеми порами своего тела, он не был бы человеком в полном смысле этого слова. И он с радостью признавал эту свою зависимость от них, высоко поднимая бокал.